Оболочки живут, каждая на своем плане, в им созвучных слоях каждого плана, высших, средних, низших. Сознание живет в оболочках, а молчаливый рекордер – свидетель происходящего в них. Что же видит смотрящий и что рекордирует в них? Достойно ли происходящее в оболочках того, чтобы быть запечатленным и явиться причинами последующих накоплений, созвучных их породившим причинам? Как в физическом теле, так и в тонком человек может жить высшими или низшими центрами. Привычки создают устойчивые огни в центрах, например, привычка раздражаться или злобствовать. Огни привычных вожделений особенно устойчивы. Человек должен владеть всеми своими огнями, в особенности же невысокого порядка. Темные шептуны упорно стараются раздувать низшее пламя. Каждая обузданная вспышка – победа. Нельзя допускать безудержного пылания даже высших огней, ибо сожжет даже плотную оболочку. Нужен контроль над всеми огнями, всеми центрами, как высшими, так и низшими. Высшими, чтобы не оторваться от земли, низшими, чтобы не быть связанными и порабощенными ею.